Придай своему телу позу победителя. Улыбнись. Закрой глаза. Глубоко вдохни и выдыхая, полностью расслабь свое тело. Сейчас твое тело находится в состоянии глубокого, здорового и безопасного расслабления и покоя. И всегда, когда ты захочешь снова ощутить себя в этом глубоком состоянии физического расслабления и душевного покоя, тебе достаточно будет глубоко вдохнуть и, выдыхая, мысленно сказать себе «расслабься», позволяя одновременно, чтобы твое тело и твое сознание вспомнили и ощутили снова то приятное состояние, которое ты ощущаешь теперь. Расслабься. Расслабься. Расслабься. Сейчас твое мышление работает максимально эффективно, впитывая всю полезную тебе информацию. В состоянии глубокого и полного расслабления тела и сознания позволь своему воображению создать картину, являющуюся для тебя эталоном безопасности и защищенности. В состоянии глубокого и полного расслабления тела и сознания представь себе, что когда-то ты умрешь. Никто из людей не живет вечно. Обрати внимание на все свои ощущения и эмоции, связанные с завершающим этапом твоей жизни. Что бы ты еще сделал? С кем бы ты хотел поговорить на эту тему? И что бы ты хотел сказать? Не спеши. Детально представь себе эту картину. И представь себе, что день твоей смерти приближается. Какие ухудшения состояния здоровья могут наступить? Представь себе отдельные фазы умирания. И представь, что ты теряешь, умирая. Кто в этот момент находится рядом с тобой? Как близкие люди реагируют на то, что ты их покидаешь? Что они говорят, что чувствуют. Не спеши. Детально представь себе эту картину. И представь себе момент своей смерти. Что произошло с твоим сознанием? Не спеши. Прочувствуй все, что в этот момент переживаешь. И соединись в этот момент мысленно с Вселенной, с Вечностью, с тем, что является для тебя началом и концом всего. Вспомни свою предыдущую жизнь. Не спеши. Чем в своей жизни ты можешь гордиться? А что стоило бы сделать иначе?